Я раз за разом возвращался к списку навыков и рассматривал их под разными углами, накладывая на мой стиль боя и путь. В конце концов стал действовать методом исключения. Первым вычеркнул из списка единый разум. Я не представляю себя главой муравейника или пчелиного улья. Да и такое объединение мозгов в одну систему 100% скажется и на моем собственном «я», которое просто-напросто размоется в этом едином разуме. Не хочу себе такой судьбы. Аватар молнии тоже в минус. Как показала практика, даже мой огромный запас маны не бесконечен. Можно было бы его взять вместе с трансформатором, но тогда встает вопрос устойчивости, живучести и скорости переработки входящей энергии. Иногда лучше атаку и вовсе не предпринимать. Пожиратель – одновременно желанный и не менее спорный навык, и бог с ним, с сырым мясом и психикой, но нигде нет ни строчки, как именно во мне будет ассоциироваться коктейль из осколков чужих наследий, и в кого я превращусь через год такого питания. И ладно бы если в обезьяну, а если это будет неведомая хтонь, ну и есть, скорее всего, врагов нужно живыми или свежими, была бы у меня пасть, как у бегемота, а так, сколько мне обычную обезьяну жевать? Часа два, неделю, а вот теперь подобрался к самому интересному. Топ трех навыков, между которыми в конечном счете и предстоит сделать свой выбор. Межмировый портал, потенциальная возможность переместить сестру, а вместе с ней и весь орден на земли гнолов, спрятав их от гнева земных богов, если что-то пойдет не так в наших с ними переговорах. Ну или возможность путешествовать и грабить другие миры, если получится раздобыть нужные координаты. Заманчиво. Сокрытие, учитывая увеличение награды за мою голову и ненависть первопредкоморозных обезьян, этот навык – моя реальная возможность скрыться от ищейка и спасти свою тушку. Как я понимаю, сранговые существа – это единичные и очень редкие противники, и разбрасываться ими на мои поиски никто не будет, хотя, возможно, в какой-то иной системе и существуют миры высшего ранга, где все население планеты – сранговые существа, но где они, и где мы? Единственное, сомневаюсь, что это позволит мне скрыться от богов земного пантеона, тем более здесь, на родной планете. Истинный начертатель, свободное оперирование энергией, создание конструктов силой мысли с возможностью использования их как в бою, так и для создания артефактов и формаций, еще и оперирование разными мистическими энергиями, что бы это ни значило. Единственный минус, чтобы реализовать этот навык на максимум нужна хорошая теоретическая база. Нет знаний, нет массивов. Вот и получается, у меня есть три пути, каждый из которых имеет право на жизнь. Получить возможность спрятать близких в другом мире, скрыться от всех врагов, выбрать путь собственного усиления и развития. Кто я в конце концов? Тварь дрожащая или право имею? В голове крутились десятки вариантов, и наконец сложилась стройная картина. Портал, в топку, для спасения близких и родных у меня есть медальон владыки с ячейками стазиса. Пусть получится спрятать туда не всех, но я слышал, что есть пространственные сумки высокого ранга, способные переносить в себе людей. На худой конец можно использовать рабские карты, а их, спасибо демонам, у меня в запасе приличное количество. Сокрытие, тоже в топку. Если взять во внимание, что первопредок морозных обезьян на огромную армию смог выделить только одного командира такого ранга, то перспектива столкнуться с десятком таких тварей не такая уж и большая, а уйти, запутать следы я смогу, выучив аналогичный навык рангом ниже. На основную массу охотников, что придет по мою душу, его должно хватить. Остается определиться с последним, третьим навыком, но я точно знаю, что мне нужно идеально впишется в мое развитие и принесет пользу уже сейчас. Определившись с главными наградами, я заглянул в списки доступных для выбора навыков Е и Ф рангов и охренел от широты представленного выбора. Не-не-не, нахрен. Благо тут заработала интуитивная фильтрация. Спасибо моему интерфейсу с ранга за такую возможность. Мысленно сформулировал запрос. Массивы, формации, артефакты, начертания. И огромный список сразу уменьшился до приемлемых размеров. В моем арсенале уже есть навыки, позволившие мне создать мои магические бомбы и получить крупицу знаний. Внедрение рун Е плюс рунология F, начертание массивов F, библиотека знаков F, библиотека массивов F, подмастерье артефактора F, книгачей F. И сейчас передо мной стояла сложная задача выбрать такие навыки, чтобы они действительно принесли мне новые знания и усилили. К счастью, Подходящие варианты нашлись быстро. Я быстро подтвердил выбор и морально приготовился. Разом выучить 5 таких разных по мощности и объему знаний и навыков будет непросто, но и система не готова была идти на уступки и выдавать их частями. Или все разом, или ничего. Предчувствуя очередную подлянку от системы, я был готов к еще одному испытанию на прочность. Единственное, на что у меня получилось повлиять, это воля изменить порядок изучения навыков. Надеюсь, открытие дополнительного потока сознания хоть немного компенсирует ментальный удар. Внимание! Желаете выучить дополнительный поток сознания D+? Да нет. Внимание! Желаете выучить навык истинный начертатель лес 1-1? Да нет. Внимание! Желаете выучить навык сокрытия D+? Да нет. Внимание! Желаете выучить навык школа боевых начертателей клеймения душ E+? Да нет. Внимание! Желаете выучить навык словарь обращений к небу первой поднебесной империи F+? Да нет. Ну что, от винта? Да. Глава 9. Истинный начертатель. Голова изрядно трещала и бешено кружилась. Похоже, тем самым лихим винтом ее все же капитально зацепило. Я не знаю, в каком был бы сейчас состоянии, и что со мной случилось, если бы не додумался поменять очередность изучения навыков. Слава системе, загрузка в мозг шла строго в установленном мной порядке, друг за другом. Первым прошло отделение второго потока сознания. Трудно описать те ощущения, через которые пропустили мою голову, но тараканы, азартно отбивающие внутри черепной коробки задорную чечетку, зажигали на славу. В какой-то момент взгляд заволокла белоснежная вспышка, и стало легче, а потом за волной облегчения пришло понимание, что я уже обдумываю несколько дел разом. Словно в компьютер воткнули дополнительную планку оперативной памяти. Просто щелк, и теперь для оперативной обработки информации места стало в два раза больше. Но, как говорится, все это были цветочки, дальше пошли ягодки. Истинный начертатель оказался не просто навыком или особенностью, а чем-то намного большим. Я впервые осознал, насколько сильно может отличаться навык с ранга от своих более слабых версий. Истинный начертатель загружался в мою голову и тело поэтапно. Первая волна – знания. Не просто сухие цифры или рассуждения о вечном, которые нет-нет да попадались в общем массиве поступающей информации. Мозг заполнился до предела, и оба потока сознания натужно загудели, пытаясь объять необъятное и впихнуть невпихуемое. Голова сразу же раскалилась, не знаю как в реальном мире, но здесь и сейчас мне казалось, что на ней можно свободно жарить яичницу. Я волевым усилием пытался приостановить загрузку или хотя бы упорядочить ее, и тут, будто повинуясь моему мысленному указу или волевому посылу, скорость загрузки сбавила обороты, а знания, что до этого шли без какой-то структуры, сплошным потоком, теперь стали укрупняться по моему желанию, формируя связи и отбрасывая все лишнее. На границе сознания мелькнула пара системных сообщений, но их я даже не пытался рассмотреть, сосредоточив все свое внимание на новых знаниях. Результатом адской пытки стало обретение теоретика прикладного учения об упорядочении энергии низшей, старшей и высшей категории, божественных энергий. Именно ими оперирует истинный начертатель, создавая свои печати, формации, массивы и указы. Были и другие формы, но в процессе укрупнения и упорядочивания знаний они были просто поглощены основными формами. Для создания печати и формации начертатели в своей работе используют низший тип энергии. Как правило, ею является мана. Формации, по сути своей вид артефакторики, когда упорядоченную энергию фиксируют в объекте. Просто сама формация – это магическая структура, состоящая из нескольких частей или якорей, где каждый отдельный якорь по своей сути является артефактом. Печать – это энергетический конструкт, что создается возле тела, точки вывода, после чего маг выплескивает через нее энергию, наполняя печать и активируя тем самым заложенный в нее эффект. Например, огненный шар, быстрый бег или хождение по стенам и потолку – это все работа печати и мастерство их применяющего. Другое дело массивы и указы. Они работают на энергии старшего порядка, по сути своей она просто часть энергетического спектра энергии, что входит в состав божественной. Воля Ви и Дух Ци – лишь часть среди 8 мистических видов энергии, а только сегодня я узнал, что их существует целых 8. Они оказались немного ровнее и ближе к своей прародительнице – божественной энергии. Так как Дух, Ци – это прямая связь с душой и ее оболочками, а воля, ви – это буквально воздействие и изменение окружающего мира посредством желания. Массивы – это воздействие на духовные оболочки и через них на физические предметы, одним словом, на весь мир неживой природы, ведь даже у обычного камня она есть. И чем сильнее дух начертателя, чем больше он вкладывает сил, тем сильнее эффект. Например, эффект удушья, действующий в определенной области, или давление гравитации. Его можно получить, как при помощи формации, так и при помощи массива. Но в первом случае это будет несколько якорей, которыми нужно будет окружить область, а в другой, просто энергии духа и воли образуют массив, и он начнет действовать, как только начертатель его активирует. Указы в отличие от массивов воздействуют на живых созданий, и глубина этого воздействия разная. Усыпить, убить, взять под контроль, если у существа есть разум. Я осознал все это разом, в один момент, словно вспышкой, наживую, без всякого наркоза и обезбола. А затем запылало все мое тело. Изучение истинного начертателя перешло в новую, уже вторую фазу, изменение тела. Из ядра маны, поглощая и тщательно преобразовывая всю ранее существовавшую в моем теле систему энергоканалов, стала прорастать система меридианов. Поглотив все без остатка, она не остановилась. Наоборот, в тело стало вливаться на порядок больше энергии, в груди ярко-синей звездой засияло ядро маны, укрытое голубым туманом пространство, сквозь которое то и дело пробивались шальные искры электричества. Меридианы ширились, все больше напоминая собой нервную систему. На них появлялись энергетические сгустки, что через какое-то время раскрывались наполненными энергией узлами. Следом за узлами и ядром маны в голове ослепительным золотым светом буквально запылало ядро воли и присоединилось к общей системе. Я боялся, что энергии пойдут в разнос, или не выдержат меридианы, но наоборот, преображение ускорилось. Меридианы все плотнее оплетали ядра, прокачивая через них огромные потоки энергии, что поступали в меня из системы. Все это время мой разум или бесплотный дух, я пока не понимал, как правильно описать это состояние, буквально болтался внутри тела, наблюдая за происходящими внутри меня изменениями. Боли пока не чувствовалось, хотя происходящее жутко пугало. Внезапно от ядра маны вниз стал прорастать новый толстый, усиленный меридиан. Он опускался все ниже и ниже, дошел до пупка и замер, как будто не в силах прорасти дальше. Остановка. Ничего не происходило, словно в моем теле не хватало чего-то, чего-то важного. И, кажется, я знаю ответ на этот вопрос. И тут с какой-то совершенно безумной силой внезапно запылала моя душа. Дьявол. Боль была невыносимой. Я беззвучно орал, надрывая горло, мое призрачное тело, мое я, которым я путешествовал по собственному телу, было объято белоснежным пламенем. Я горел заживо, а от моего я, от оболочки моей души, что проявилось в этот момент, вместо черного пепла стали отделяться янтарно-медовые крупинки, которые каплями оседали в районе пупка. Там они конденсировались в точку, что все сильнее и сильнее начинало светиться, а от моего я к ней протянулась тончайшая связующая нить. Огонь, жестоко опаляющий мою душу, стал спадать. Мой образ изменился, я стала немного меньше, но при этом более четким и плотным, словно пламя выжгло все лишнее, оставляя лишь концентрат моей души. То главное, что на самом деле важно. Точка немного увеличилась и проявилась в реальности, а меридианы, буквально сияющие от избытка энергии, мгновенно к ней присоединились. Кажется, получилось. Вспышка. Меня выбило из тела, как нашкодившего котенка. Я на мгновение открыл глаза и увидел лицо растерянного Марлена, что держал меня руками за голову и пытался хоть как-то помочь. Но у системы на меня были другие планы. Перед глазами мигнуло полотно системных сообщений о произошедших со мной изменениях. Внимание! Выучен дополнительный поток сознания D+. Внимание! Получен навык взор воли Е1-1. Внимание! Получена особенность системы меридиан заклинателя Е+. Внимание! Система меридиан заклинателя повышена до 2-го уровня. Внимание! Система меридиан заклинателя повышена до 3-го уровня. Внимание! Вы естественным путем преодолели барьер мудрости. Мудрость 10-15. Внимание! Ваш параметр мудрость вырос на плюс 5 ед. Внимание! Ваш параметр воля вырос на плюс 5 ед. Внимание! Начался принудительный процесс с пережигания и конденсации духовной оболочки. Опасно для жизни. Внимание! Процесс с принудительной конденсацией завершен. Сформировано ядро души. Духовная сила плюс 1. Внимание! Получен навык система циркуляции ЦФ. Внимание! Выучен истинный начертатель С, 1-1. Внимание! Ваш параметр удача естественным образом увеличился на плюс 1, 4-10. Очередная вспышка, мое сознание вновь возвращается в меню системного сервера, и начинается новая загрузка. Проклятие! Горшочек, не вари! Но системе было глубоко плевать на мои потуги. К счастью, дальше пошло намного легче. Установку навыка сокрытия D+ я практически не почувствовал. Соднящая от недавнего прорастания и преображения система Меридиан поглотила энергию, будто ее и не заметила, а разобраться с пакетом знаний для двух потоков сознания оказалось плевым делом. Буквально раз, и все готово. Насколько был крут навык истинного начертателя, настолько он оказался скуден. Я получил общее, фундаментальное понимание, по сути, схемы, как создать простые энергетические структуры массив, указ, печать или формацию, саму структуру. Но знания о символах я не получил, только два десятка знаков, на которых далеко не уедешь. Точнее, даже не символов, а целого языка, ведь энергию формировали и вписывали в структуры не абы как, а буквально прописывая одним знаком целое слово. Практически наши земные китайские иероглифы, только божественного уровня. Но мне этих знаний, к сожалению, не досталось. Или в голову не влезли, или вся мощь, заложенная системой в навык, ушла на перековку моей души и тела, и за это ей нужно сказать спасибо. Так вот, в момент, когда я выбирал оставшиеся для изучения навыки, я и представить себе не мог, насколько правильным окажется мой выбор, можно сказать, в самое яблочко. Школа боевых начертателей клеймения душ Е+, это, по сути, готовый план по развитию и созданию боевых мастеров указа. Вместе с фундаментальными базовыми знаниями этой школы мне открылся и первый навык указ Е. Буквально метод создания простого указа в один круг с одним символом и метод его наложения на живое существо. Но не меньшим сокровищем оказался словарь обращений к небу первой поднебесной империи F+, язык древних начертателей, что могли посылать свой запрос небу, и оно отвечало им. Первые 10 знаков. Может быть, это звучит немного заумно, но главное, работает. А вот интересно, если наполнить китайский иероглиф энергией, будет ли от этого какой-то толк, но китайского я не знал. А вот словарь первой поднебесной империи гарантированно даст результат. Надеюсь, там, дальше развивая этот навык, я не только зазубрю символы, но и смогу понять грамматику и правила их написания создания. Наконец, изнуряющий процесс получения подарков завершился. Я вывалился из виртуальной реальности системного сервера и почувствовал на себе всю гамму чувств от до сих пор пребывающего в шоке тела из-за внезапно произошедших с ним изменений. Я с трудом разлепил глаза и с изумлением уставился на сидящего у меня на коленях взъерошенного и агрессивно рычащего пуха. Мой верный и бесстрашный питомец готов был насмерть биться, но ни в коем случае не подпустить к моей бессознательной тушке ни Марлена, ни стоящих за его спиной ветеранов. Пух буквально своими клыками держал оборону, не давая никому ко мне подойти ближе, чем на два шага. Кажется, мой крик был далеко не иллюзорным и не беззвучным и, видимо, когда в комнату ворвался Марлен, пух воспринял его действия, как атаку на меня, ведь крик мой не прекращался, и решительно встал на защиту хозяина. Мелкий, тише, свои. Прохрипел пересохшим горлом, осаживая своего боевого друга. «Нужно, наконец, заняться его прокачкой», — промелькнула мысль. Я попытался положить на мелкого левую руку, но она не слушалась меня, словно чужая. А боль, что пронзила сознание, была просто адской. Словно тысячи иголок вонзились разом, прошивая руку насквозь. Вот она, цена скоростного возвышения и моих новеньких меридианов, узлов и ядра. Внимание! Вы естественным образом преодолели барьер выносливости 10-15. Внимание! Отчаянный мазохист. Выносливость повышена на плюс 1. Магистр, вы в порядке? Встревоженно спросил Марлен и рванул было ко мне, на ходу активируя исцеляющую длань. Пух мгновенно рванулся навстречу ему, предостерегающе зарычал и вздыбил шерсть, обнажая клыки. Угомонись уже, мелкий, свои это, стиснув зубы, с трудом мне удалось уложить непослушную руку ему на голову. Походу пух перепугался за мою жизнь не на шутку. Нет, сегодня же займусь его прокачкой, у меня где-то и карты под это были отложены, только в себя приду немного. Марлен, все в порядке, просто подарки системы оказалось намного тяжелее принять, чем я думал, сипло прохрипел я, выдавливая из пересохшей глотки слова. Жидкости и еды мне нужно много, чтобы регенерация запустилась. Пара часов, и вернусь в строй. Марлен тут достал из своего пространственного кольца бездонную фляжку и помог мне напиться. Магистр, я пока обо всем позабочусь, отдыхайте. Региональный квест завершился, и наши бойцы перед отправкой домой хотят передать вам свои осколки алтаря. Сколько у меня есть времени? Спросил у Марлена и совершил безуспешную попытку пошевелить ногами, но стало только хуже. Намного хуже. Обессиленное тело не слушалось и наотрез отказывалось подчиняться. Боюсь, в пару часов могу и не уложиться, промелькнула в голове мысль, но унынию поддаваться не стал. Вслед за водой Марлен влил меня остатки зелья здоровья, что давал ему перед боем, но вместо облегчения боль словно усилилась. Кажется, это запустился процесс интенсивного заживления. Нужно больше зелья, благо в трофеях у обезьян нашлось его с избытком. Я волевым усилием вытащил из пространственного медальона и сунул Марлену прямо в руки две склянки зелья здоровья, и он меня понял без слов. «Магистр, у вас есть часов 5 или 6 на восстановление. Я сообщу вам сразу, когда бойцы вернутся с зачистки, а у нас с Екатериной все будет готово для проведения церемонии». «Церемония? Какая еще церемония?» Я не понимал, что происходит, ведь пару часов назад о ней и речи не было, да и распоряжений я никому по этому вопросу я не давал. Когда всем членам ордена разом пришел квест о передаче осколка алтаря магистру ордена, и мы командным составом, я, Добрыня, Луна и Екатерина приняли решение сделать это торжественно, тем более для этого есть повод. Региональный квест завершен, мы победили. Сейчас основная масса бойцов на зачистке. Как только основную массу выживших после взрыва обезьян перебьют, и система засчитает выполнение заданий, что посыпались на всех, как из рога изобилия, сможем провести торжественную церемонию. Я как раз сейчас занимаюсь ее организацией. Я прикрыл на мгновение глаза, и в моей голове закрутились шестеренки, прокручивая и просчитывая одновременно десятки вариантов. Дополнительный поток сознания – это нечто. Учитывая постоянно работающее в пассивном режиме ускоренное мышление, скорость обработки информации выросла не в 2, а почти в 6 раз. И сейчас я понимал, что для моих людей, для формирования ордена эта церемония действительно нужна, и если бы мои командиры ее не придумали, это должен был сделать я сам. Ведь важен не только факт передачи мне осколка алтаря и выполнения условий квеста, но и смысл этого действия. Только наполненные смыслом дела и конкретная общая измеримая цель способны разжигать огонь в сердцах людей. И я знаю, чем разжечь это пламя еще сильнее. Как же я рад, что идея собрать командный состав, который будет способен самостоятельно принимать и генерировать важные для развития ордена решения, работает. Не знаю, сколько в этом их личной инициативы, а сколько влияния на мозги культа ереси. Я ведь не просто давал на словах им повышение, но и изменял уровень внутри культа ереси Орден Охотников, и это тоже влияло на людей, повышая непосредственную лояльность ко мне. Хорошо получать зримые подтверждения, что система работает, и я доволен полученным результатом. Вы правы, церемония нужна. Марлен, занимайся ее организацией, я полностью тебе доверяю. Лучше тебя и Кати с этим никто не справится. Передачу осколков нужно будет сделать особенно торжественной. Я немного отдохну. Думаю, что через пару часов уже восстановлюсь достаточно, чтобы подключиться к процессу и внести свою лепту. Угрохав на мое лечение весь свой не особо большой резерв маны, Марлен внешне немного осунулся, но бодрого настроения не растерял, да и магического отклонения вроде не получил. «Магистр, отдыхайте и ни о чем не волнуйтесь. Вы пока лучше приходите в себя и набираете сил, бойцы». Уверенно скомандовал он ветеранам, что все это время мялись за его спиной, не решаясь подойти ко мне то ли из-за чрезмерного уважения, то ли из опасения сцепиться с моим безбашенным пухом. Выставить оцепление у двери магистра и принести десяток порций каши с мясом, воды, кофе и сладкого. Исполнять. Ветеранов ордена словно ветром сдуло, Марлен спешно ушел вслед за ними. Орденцы шустро перемещались по коридору, я буквально видел восприятием пространства, как Марлен успокаивает встревоженных пехотинцев и целителей, что застали момент моего преображения, но войти внутрь кабинета не решились. Зелье здоровья, что влил в меня Марлен, начало действовать, и потихоньку, миллиметр за миллиметром, движение за движением, ко мне возвращалось ощущение тела, а вместе с ним и подвижность. Пока физически я был больше похож на овощ, У меня появилось время пораскинуть мозгами. Открыл интерфейс и вчитался в строки моего профиля и показания характеристик. Из необычного сразу отметил появившиеся напротив почти каждой строчки кнопки «Скрыть-показать», что оказалось приятным бонусом от сокрытия D. Я его сразу и не заметил. Мысленно ухмыльнулся. Полезный бонус, а если я прокачаю навык до максимума, то на сранге его функционал станет еще шире. Что может быть лучше, чем, столкнувшись с врагом лицом к лицу, видя его характеристики, сильные и слабые стороны, скрыть от него свои. Это поистине великолепно. Медведь. Общий ид. Неизвестен. Локальный ид. З-077А. Истинное имя. Олег Петрович Медведев. Скрыто. Возраст. 23 года. Раса. Человек. 95. Пол. Мужской. Уровень. 41-68-820 ОС. Известность. 9. Параметры. Сила. 15-15. 4. Плюс. Ловкость. 15-15. 4. Плюс. Интеллект. 15-15. 4. Плюс. Живучесть. 15-15. 2. Плюс. Выносливость. 11-15. 5. Плюс. Восприятие. 15-15. 4. Плюс. Дополнительные параметры от боевой формы ЕД. Удача. 4-10. Расовый параметр. Интуиция. 15-15. Дополнительные параметры. Вера. Ересь. 34-31 плюс 1 плюс 1 плюс 1. Сейчас 10 минус 24. Снежинка. На щит ереси. Время пошло. 20-45-59. Мудрость. 20 плюс 10 20. Мана равно 3 к плюс 5 к плюс 12 к. Алое сердце. Плюс 100 к. Воля. 10-10. Ви равно 1000. Духовная сила. 2-10. Ци равно 200. Свободные очки. 6. Только сейчас до меня дошло, почему после активации боевой формы, когда я добрался до кабинета и рухнул на диван, мне так резко полегчало. Забывчивый баран. Я же специально перед походом на штурм алтаря в боевую форму вложил все свои свободные очки параметров, чтобы у меня была возможность быстрого усиления в облике обезьяны. А когда победил пророка и выжил ценой горелой плоти, то мозг просто отключился, и я напрочь забыл про боевую форму. Может быть, это меня и спасло, ведь всю накопившуюся ману без остатка я пускал на регенерацию, и только подойдя к кабинету, мне удалось с трудом наскрести 1000 единиц. Как очухаюсь, обязательно нужно будет сломать барьер и перенести параметры в основное тело. Удивительно, как выбор всего одного навыка, истинного начертателя с ранга, так сильно повлиял и преобразил мое тело. Зависнув на краю пропасти, рискуя собственной жизнью и здоровьем, я получил гораздо больше, чем мог рассчитывать. Единую систему меридианов и узлов, что оплела все мое тело и встроила в свою структуру ядра. Я естественным путем прорвал несколько сковывающих мое развитие барьеров. У меня выросли ядра маны и воли, но самое главное – дух. Система, оценив и взвесив на своих невидимых весах мое я и обнаружив, что для работы истинного начертателя не хватает ключевой части, насильно запустила пережигание и конденсирование моей души и образовала в моем теле ядро духа. По сути, проводника, что объединял в единое целое тело, оболочку души и саму душу, образуя между ними тончайшую, но практически нерушимую связь. А ведь это было смертельно опасно, и если бы моей душе и ее оболочкам не хватило плотности, я бы просто сгорел в этом пламени. Чудо, что все получилось и для меня закончилось хорошо. Моя душа стала более цельной и плотной, я получил ядро духа, стал значительно сильнее, а мой потенциал кратно вырос. Даже система признала мою удачу и естественным образом повысила ее значение на единицу. Но я рад был не только этому. Истинный начертатель дал мне тот самый необходимый инструмент. Печати, формации, массивы и указы, что станут ядром моей независимости и выживания. Ведь по сути, большая часть системных способностей – это печати, или массивы с четко заданными параметрами, которые напитываются и активируются мгновенно по желанию пользователя самой системой. Именно поэтому системные навыки низких уровней так плохо поддаются изменениям и требуют колоссального напряжения воли. Печати или массивы скрыты от глаз простых игроков и их магического зрения, но они есть. Прям как с сусликом. Никто его не видит, а он есть. На самом деле я получил не уберплюшку, а инструмент и основу мастерства. И по сути нет разницы, гончар ты или начертатель. Нужно приложить массу труда, отточить навыки, впитать в себя знания поколений, чтобы научиться создавать не ночные горшки, а настоящие шедевры. Истинные начертатели и его развитие – это шанс стать кем-то большим, чем обычный игрок или даже системный бог, но для этого придется осилить немалый путь. Развивать физическое тело и энергетическое. Систему меридианов и узлов, что сегодня зажглись в моем теле, словно звезды на небе. Научиться виртуозно работать с энергией, создавая конструкты, не только чертя их в воздухе пальцем, а воплощая их в реальность целиком без корявых подпорок и помощи от системы. Сила воли, духа и души – вот краеугольные камни моего будущего могущества. Именно от них зависит количество и мощность указов и массивов, которые я смогу создавать и воплощать в жизни. Сейчас мои ядра духа, воли и маны фактически в начальном, зачаточном состоянии не перешагнули даже 100 единиц. Только ереси мне удалось собрать 30 очков, но на ней одной не построить мощного фундамента. Мне предстояла большая работа, ведь по меркам вселенной меня даже личинкой истинного начертателя или мага назвать нельзя. Я сейчас где-то на уровне бложки, что сама не представляет, насколько на самом деле велик и загадочен мир. Но сегодня у меня появился шанс, возможность вырасти во что-то значимое, фигуру. Пусть на первых порах в пешку, но шанса дойти до края доски и превратиться в ферзя я не упущу. Дело за малым, не сдохнуть, притворяя его в жизнь. И тут, вырывая меня из размышлений обратно в реальность, раздался уверенный стук в дверь. Она распахнулась, и в комнату вошли. Глава 10. Реабилитация. В комнату вошли два бойца, что несли в руках загруженные до отказа подносы еды, от которой поднимался волнующий аппетит пар. Еда была буквально с пылу с жару, и по всей комнате распространялся будоражащий фантазию аромат. Вот ведь простая солдатская каша с мясом, а пахнет, словно это изысканное блюдо из-под ножа шеф-повара мишленовского ресторана. Я, правда, там никогда не был, но озверевшему от голода организму казалось именно так. Следом за бойцами в комнату величаво проплыла Алена Харальская, одна из двух целительниц, которых взяла в свою команду Катя. Она аккуратно несла на подносе большой горячий кофейник, сахарницу с ложечкой, сливки и средних размеров чашку. Все это богатство водрузили на небольшой кофейный столик, что стоял возле дивана. Бойцы вытянулись во фрунт, гулко ударив себя в грудь правым кулаком, и безмолвно поспешили по своим срочным делам. В кабинете осталась только целительница, она села на корточки и почесала за ухом пуха, что млел от ее рук. Я чувствовал исходящее от нее легкое смущение, но обращать внимания не стал. Все мои мысли и желания вытеснил проснувшийся голод. Он толкал меня вперед, к столу. Я с трудом оторвался от спинки дивана и попытался дотянуться до ложки, но организм к этому подвигу был пока не готов. Тогда попытался активировать пространственный телекинез и, как в советской классике, одной силой мысли дирижируя столовыми приборами, закидывать еду в рот, но фокус не удался. Ядро надрывно соднило, и стоило мне сконцентрироваться на ложке и попытаться поднять ее в воздух, как зудящее настырным комаром ядро маны обожгло такой болью, что желание проводить эксперименты отпало полностью. Зато целительница не растерялась, кажется, она ждала именно этого момента, хотела убедиться, смогу ли я есть сам или нет, и, видя тщетность моих попыток, наконец решилась предложить помощь. А она хорошо спланировала, бойцы уже ушли, и никто не увидит моей беспомощности в противостоянии с обычной, мать его, ложкой. «Магистр, могу я вам помочь? Вы не против?» Алена тем временем подцепила с подноса одну тарелку каши и поставила ее на пол прямо перед счастливым пухом. «Вот же мелкий засранец, как на бойцов, так агрессивно рычать, а как за тарелку каши и немного ласки, так все, не боевой монстр, а домашний милый песик в доску свой. Да, кажется, я сам не справлюсь, буду благодарен любой помощи», — сипло проскрипел ей в ответ, а желудок призывно заурчал, подтверждая мои слова. Алена откинула от лица непослушную прядь, что упала на глаза, и, уверенно подойдя к столу, взяла в руки тарелку с ложкой, присела на уголок дивана и зачерпнула немного каши. Первая, вторая, третья порция простой солдатской каши с мясом буквально растворялись в организме, как будто не успевая достичь даже желудка. Зато с каждым глотком мне становилось все лучше и лучше. По мере того, как на подносе, что стоял на журнальном столике, стала формироваться маленькая башня грязной посуды, в мое тело вливалась энергия и возвращались силы. И к концу трапезы я уже сам мог шевелить руками и, забрав у Алены тарелку с ложкой, закидывал еду в рот. Физическое восстановление шло ударными темпами, но до полного восприятия себя совершенно здоровым было еще далеко. Моей маленькой победой стала выпитая до дна чашка кофе, и это несмотря на то, что сами руки все еще порядком тряслись, и горячий напиток то и дело порывался вырваться на волю. Алена не задавала вопросов, просто скормила мне всю еду без остатка, убедилась, что мое самочувствие улучшается с молниеносной скоростью, еще раз почесала пухо за ухом, подхватила поднос с грязной посудой, опустевший кофейник и исчезла за дверью, пообещав вернуться минут через 40, когда будет готова новая порция еды. Отлично. Надеюсь, к этому времени я уже достаточно приду в себя, чтобы есть самостоятельно. Вот же Марлен, хитрый жук, я более чем уверен, что это была его идея прислать ко мне на помощь целительницу. Я прислушался к внутренним ощущениям тела и покачал головой. Все имеет свою цену, тем более такой резкий скачок вверх по лестнице личного могущества с полным изменением энергетической системы. Сил вставать на ноги и тем более ходить не было, но вот чтобы завалиться на диване хватало, что я и сделал, прокручивая в голове полученную от интерфейса информацию и свои ощущения. В процессе становления истинным начертателем в моем теле сформировалась и открылась новая системная особенность, система меридиан заклинателя Е+, и вопросов к ней было немало. Первый из них – стоимость перехода на следующий ранг. Она составляла непривычные 600 ОС, а целых 3000 ОС. Получается, фактически ранг этой особенности не Е+, а полноценный Д-ранг. Но в целом такой цене и моему текущему состоянию выжатой тряпочки было простое объяснение, которое четко складывалось из описания навыка, полученных знаний, того, что я видел, находясь внутри собственного тела и гаммы текущих ощущений. Система меридиан заклинателя, что сформировалась в моем теле, очень сильно отличалась от тех же моноканалов, что были у меня раньше. Основные их отличия находились как раз в глубине и образующихся связях. В зависимости от энергосистемы разумного и той энергии, что по ней циркулировала, она могла формироваться на одном из трех слоев – физическом, мистическом и духовном. Обычные моноканалы пронзали в основном физическое тело, соединяясь с мистической оболочкой, самим ядром и узлами, дополнительными центрами, если они формировались. А вот система меридиан заклинателя спаяла, соединила и практически свела в единое целое сразу все три слоя. На физическом уровне поглотила старые моноканалы и сформировала из них магическую систему. Присоединив к этой системе ядро воли, система меридиан буквально проросла на мистический уровень, что позволило свободно циркулировать параллельно по всей системе обоим видам энергии, не мешая друг другу, а наоборот, дополняя и усиливая. Ну а когда сформировалось ядро духа, система меридиан заклинателя закончила свое формирование, соединившись с моей духовной оболочкой. Что мне это дало и стоило ли это таких страданий? Да, как минимум управление всеми тремя видами энергии вышло на фантастический уровень. Раньше я бы сказал, что он сейчас не реальный, а божественный. Но это было раньше, теперь же я понимал, что пока еще нахожусь на самом дне пищевой цепочки, в песочнице, за пределами которой борются друг с другом большие дяди. Возможно, для нашего мира, что находится на отшибе системы, игроки с ранга – это практически боги и оружие, что по своей мощи может сравниться с тактической боеголовкой. Но я видел обрывки воспоминаний, где таких монстров были целые школы, да что там школы, целые миры, да даже древние, на осколках величия которых построили свою империю гнолы, начинали свой путь с Д-ранга. А это не только более развитые навыки, больше очков, лучше развитое и прокачанное тело, но и совершенно другие возможности для роста и развития. И если сейчас для местных мой уровень владения энергиями высшего порядка казался близок к идеальному, то там, для других миров это будет если и не начало, то даже не середина. Мне предстояло еще много работы над собой. Кстати, если цена на улучшение системы меридиан так разнится, то что у меня с развитием ядер? Открыл интерфейс, поочередно проверил стоимость перехода на новый ранг и горестно вздохнул. Средний магический дар Е, мудрость плюс 3 за каждый уровень, 200 ОС. Семя воли Ф, воля плюс 1 за каждый уровень, 200 ОС. Система циркуляции ЦФ, духовная сила плюс 1 за каждый уровень, 2000 ОС. Как и предполагал, цены ВОЗ за развитие каждого из духовных начал кратно росли. Если прокачка ядра воли за ОС шла по тарифной сетке Е-ранга, то за развитие духовного нужно будет платить как за прокачку Д-ранга. Тупик какой-то получается. А если зайти с другой стороны, не систему циркуляции качать, а напрямую само ядро, вкладывая в него свободные очки параметров. Оп, что тогда? Тоже три шкуры спустит? Полез проверять и в этот раз довольно ухмыльнулся. Удивительно, но таких ограничений не было. Сейчас организм после насильной прокачки в себя придет, и можно будет заняться распределением свободных очков параметров. Что именно теперь качать, я уже знаю. Но и это для меня на самом деле не единственный выход. Расти в силе и развивать свою систему меридиан и ядер я могу не только системными методами, но и банальными медитациями. Ну как банальными? Существуют целые древние школы, учения, что помогают развить все 8 мистических энергий и достигнуть истинного величия. Мне чудом удалось урвать лишь маленький кусочек знаний о существовании такого пути, когда в голову загружались каталоги информации истинного начертателя С, полноценной медитации, или, как ее еще называют, пути возвышения у меня не было, но я по крайней мере теперь знал, что этот самый путь существует, а значит, его нужно найти и использовать. Одна только информация о существовании альтернативных путей развития вне системы, по сути, бесценна. Ведь нельзя найти то, чего ты даже представить себе не можешь. А так у меня теперь имелись неплохие шансы рано или поздно получить ответы на свои вопросы. В общем, слабость и немощность – это прямые последствия скоростного развития моей системы меридиан-заклинателя. По факту болело у меня не физическое тело, хотя и ему порядком досталось, сколько мистическое и духовное. И с ними контроль боли никак помочь не мог, ведь боль была не физическая. Зелье здоровья и магическая регенерация в первую очередь латали физическую оболочку. И сейчас она была близка к полному восстановлению, особенно получив ресурсы для возвращения к своей здоровой форме из сытного обеда. А вот великая регенерация, удивительно, но факт, работала на более глубоком уровне и восстанавливала не только физику, но и мистическую оболочку. Правда, эффективно ее назвать язык не поворачивался. В час по чайной ложке, но и на том спасибо. Ну а что касается духовной оболочки, тут только одно лекарство – время. Так что мне ничего больше не оставалось, как устроиться покомфортнее на диване, положить руку на пухо, что примостился возле меня, и наконец заняться разгребанием всех тех завалов, что я успел нахомячить в свои пространственные хранилища за последние дни сражения и путешествий. Я влил в себя еще одну склянку зелья здоровья и стал наводить порядок в хранилищах и расчищать бардак. Чего тут только не было. Трупы демонов, обезьян, их пространственные хранилища, полные различного барахла, а собранные мной с полей сражений трофейные карты, настоящее богатство, требующее серьезного разбора и наведения порядка. Засучив ментальные рукава, я принялся за дело, проводя систематизацию с каталогизацией. Минут через 20 по телу прокатилась теплая волна, а вместе с ней пришло оповещение, что физическое тело полностью восстановлено. Приятно, жаль только фантомные боли никуда уходить не спешили, а перешли из разряда острых в постоянно ноющие. Но хоть так, зато была и положительная сторона. С восстановлением физического тела у меня наконец в полной мере заработало магическое ядро. Все же без работающего в полную силу восприятия пространства я чувствовал себя неуютно. Вот теперь дело пойдет еще быстрее. Я быстро просканировал здание ордена восприятием пространства и на подвальном этаже нашел Бибу. Он споро руководил 5 бойцами, что поставили на поток разделку морозных обезьян и сейчас разбирали их тушки на полезные компоненты одну за одной. И тварей там скопилась целая гора. Вдоль стенки прямо на полу лежал десяток пространственных сумок, откуда парни вытаскивали новых тварей одну за одной, и конца им видно не было. Золотые руки Бибы мне сейчас пригодятся, как никогда. Пришло время посмотреть, из чего состоят пророк и демоны, что все это время болтались без дела у меня в хранилище. Глава 11. Трофей. Биба решительно вошел в мой кабинет, но тут же застыл в легком шоке на пороге, а его глаза буквально вылезли из орбит от удивления. Ну еще бы, его взгляду открылась картина более чем занимательная. На полу рядом друг с другом лежали 2 мертвых и полностью обнаженных рогатых демона, Бальзур и Аша. Причем к приходу нашего штатного потрошителя мне удалось максимально подготовить трупы краснокожих инферналов к разделке. Оказалось, что мое высокоранговое хранилище позволяет не только пробки у зелья откручивать, но и вполне успешно освобождать хранящиеся в нем трупы от одежды и прочих ценностей. Разве что я не мог нарушить их целостность. Снять одежду, пожалуйста, а вот вскрыть грудину, вытащить кристаллы и другие важные запчасти, хрен. Биба уже собирался укладывать трупы демонов в прихваченную пространственную сумку, но у меня для него был небольшой подарок. Я вытащил из медальона владыки, снятое с Бальзурой, предварительно опустошенное пространственное хранилище Д-ранга. Биба, лови презент. Снижение веса, да и сам объем хранилища гораздо больше. Должно помочь в работе. Легкий взмах, незначительная помощь пространственного телекинеза, и металлический наруч отправляется в руки к своему новому владельцу. Слава магистру! Радостно воскликнул Биба и ударил себя кулаком в грудь, отдавая мне воинское приветствие. Я тоже резко приложил сжатую в кулак руку к своей груди и улыбнулся. Орден стремительно обрастал традициями и прямо сейчас из набора идей и желаний превратился в структуру, с которой многим придется считаться. Биба, не рассусоливая, нацепил обновку на правую руку. Браслет на глазах изменился в размере, видимо, сработала подгонка и привязка. А затем мой интендант легким прикосновением упаковал трупы в хранилище и засиял довольной улыбкой. Принимая следующую партию, я охватил вниманием центр комнаты и вытряхнул из медальона владыки несколько трупов йети и гориллу, что болтались там без дела и только место в хранилище занимали. Биба ловко упаковал мои трофеи в свой наруч и стал дожидаться команды. Ну а я наконец подобрался к самому главному моему трофею, пророку Сранга. Мысленное усилие, и в центре комнаты появилось искалеченное тело некогда гордой и самонадеянной обезьяны. Вот он, живой пример того, что на каждый хитро сделанный болт рано или поздно найдется своя гайка с левой резьбой. Биба дернулся было к трупу, собираясь отправить тело в свой наруч к остальным трофеям, но у него ничего не получилось. Интересно, у меня уже такое случалось, а это значит, что у пророка где-то в теле есть тайник, и где же он его хранил? Подожди, есть у меня мысль, почему так происходит, сейчас разберемся, успокоил я недоумевающего Бибу и детально просканировал лежащий передо мной труп восприятием пространства. Навык в реальном времени загружал в мою голову информацию об окружающем пространстве и объекте, но если использовать его в зоне личного пространства, а именно тут сейчас находилось тело пророка, качество сканирования и детализация возрастали на порядок. Я сконцентрировал свое внимание на лежащем передо мной трупе, тщательно прошелся по нему несколько раз восприятием и наконец нашел причину, почему Биба не смог спрятать тело в свое хранилище. На одном из нижних ребер, 12-м, если быть более точным, было надето пространственное кольцо, надежно скрытое от чужих взглядов. «Биба, мне понадобится твоя помощь, вскрой-ка эту подпаленную скотину». У него на 12-м ребре с левой стороны припрятана моя добыча. Поможешь, магистр, пара минут, и я вытащу этот трофей для вас. Все будет в лучшем виде, ответил Биба, призывая из карт, что были рассованы по его карманам, разделочный нож и топорик Эфранга. Я даже скривился. Таким инструментом он будет не столько вскрывать тело, сколько мудохаться. Нужно найти для Бибы что-нибудь поприличнее. Благо запас различных оружейных карт у меня был довольно разнообразный, тем более после того, как я бегло просмотрел все доставшиеся мне пространственные хранилища и найденные в них карты сложил в одном месте. Подходящее оружие нашлось довольно быстро, и с ним мне помогли, что неудивительно, сами демоны. Бритвенно-острый кинжал Д-ранга я до этого нашел в пространственном браслете Аши, а одноручный ухватистый топор Д-ранга из черного матового металла отыскался ранее в закромах Бальзура. Руководствовался я при выборе оружия для разделки наличием свойства острота. Итак, Д-ранговым инструментом придется кромсать С-ранговые шкуру, плоть и кости. Практика показывает, что это достаточно сложно. Кинжал имперского горлохвата. Ранг Д. Материал. Оружейная сталь. Неизвестное дерево. Длина 0,35 м. Вес 0,3 кг. Описание. Личное холодное оружие диверсанта одной из империй системы. Свойства. Оружие системы. Позволяет владельцу поглощать 60 духовной и жизненной силы жертвы. Прочности. Данное оружие сложно разрушить. Острота 2. Это оружие довольно острое. Одноручный топор наемника. Ранг. Д. Материал. Матовый оружейный металл. Неизвестное дерево. Неизвестная кожа. Длина 0,8 м. Вес 3 кг. Описание. Стандартное одноручное оружие пехотинца-наемника. Свойства. Оружие системы. Позволяет владельцу поглощать 60 духовной и жизненной силы жертвы. Прочности. Данное оружие сложно разрушить. Острота 2. Это оружие довольно острое. С новым оружием дело у Бибы сдвинулось с мертвой точки, Он пробился сквозь плотную кожу мертвого примата и, взявшись за топор, стал методично наносить удар за ударом по намеченному ребру в попытках его перерубить. Только вот прочность костей даже перенесшего магический взрыв и несколько часов назад лишившегося жизни гигантского гоминида с ранга пока еще не утратила своих свойств и на удары Бибы поддаваться не спешила. Я переключился на магическое зрение и проверил тело пророка. А вдруг я что-то еще пропустил, кроме обычного ядра и кольца, и оказался прав. Внутри черепа пророка сияли два ярких энергетических сгустка. Неспроста, ох, неспроста это, что там у него, воля или какое-то другое ядро мистической силы, скоро узнаю. Биба, когда достанешь кольцо, займись извлечением ядромана из его груди и проверь голову, там тоже есть два энергетических сгустка. Будет исполнено, магистр, не волнуйтесь, я быстро. Стоит ли говорить, что выгруженный на пол труп пророка заинтересовал не только нас с Бибой, но и любознательного Пуха. Он уже успел напрочь забыть, как меньше получаса назад с трудом передвигал лапы после того, как утрамбовал в себя миску каши. У зверюги явно открылись новые силы, и сейчас он, стараясь не попасть под горячую руку орудующего топором Бибы, аккуратно слизывал кровь и подъедал мелкие ошметки мяса, а их после моей диверсии всех издевательств было с избытком. Что интересно, он буквально дрожал в экстазе и не мог остановиться, а ведь такого не было, когда на полу появлялись Е-ранговые йети или Д-ранговые демоны. Что-то в этом явно не так, мне для Пуха ничего не жалко, но нужно подстраховаться и перепроверить. Я подхватил телекинезом небольшой ошметок мяса, и когда он попал мне в руку, использовал идентификацию. Плоть монстра, ранг С, объект системы, высокоранговый ингредиент, наполненный природной энергией. Используется в алхимии, производстве зелья и кулинарии. Рекомендуется к употреблению в сыром и переработанном виде. Внимание! В течение первых 24 часов объем хранимой энергии сокращается на 90. И если у этой твари такая ценная плоть, то что из себя будут представлять его остальные запчасти? Шкура, кости, когти, сердце и другие внутренние органы? Не пророк, а прям кладезь полезных материалов. Теперь понятно, почему Пух так накинулся на валяющиеся ошметки мяса и потеки крови. Ладно, сам я сырое мясо есть точно не буду. Биба, как закончишь, вырежи кусок мяса побольше и отдай Бобе, пусть слегка обжарит и тащит сюда с пылу с жару. Оно должно мне помочь с восстановлением. Я лучше сейчас напишу Бобе, отрежу для него кусок мяса, а затем продолжу рубить кость. Вроде тонкая, а перерубить ее, даже топором Д-ранга у меня получается с большим трудом. Не столько рублю, сколько откалываю по чуть-чуть. Биба вырезал из бедра пророка приличный кусок мяса и передал его бойцам, что стояли на карауле за моей дверью. А я решил подобрать из трофейных вещей наградные наборы для отличившихся на миссии бойцов ордена. Первым делом проверил одежду демонов. Она к моему полному разочарованию оказалась лишь качественно сделанным объектом системы из материалов Д-ранга. Никаких дополнительных свойств у них не было, ни автоматической подгонки по фигуре, ни ремонта повреждений. Еще пару недель назад, когда я пытался выжить на острове среди гнолов и других тварей, для меня эти вещи имели огромную ценность, но сейчас без жалости отдать их Марлену на распределение среди бойцов. Правда, мне сложно представить, кого может заинтересовать полуобнаженный роковой наряд Аши. Кстати, мне же от Аши достался ее хлыст. Надо хоть глянуть, что он из себя представляет. Материализовал из карты оружие демоницы. Ну-ка, что тут у нас интересного? Идентификация. Бич надсмотрщика. Ранг. Д. Материал. Кожа. Металл. Кость. Длина. 0,85 м. Изменяемая. Вес. 0,52 кг. Изменяемый. Описание. Оружие способно подстраиваться под владельца в диапазоне от нагайки до бича. Свойства. Оружие системы. Позволяет поглощать духовную и жизненную силу жертвы. 60 отходит владельцу, а 40 поглощает система. Прочности, данное оружие сложно разрушить. Проводимости, данное оружие легче проводит через себя мистические энергии. Дополнительно заблокировано. Масштабируемость. 0,10 000 ОС. Изменение типа. Бич может в определенных пределах менять вес, размер и форму, однако данная функция требует небольших затрат времени и значительного количества мистической энергии. Владелец. Нет. Ай, порадовала чертовка, точнее, демоница. Вот эта вещь. Себе я такое богатство точно забирать не буду, а вот усилить кого-то из девчонок не просто можно, но и нужно. А еще у меня где-то в закромах родины лежит карта с возможностью свободного выбора из системного списка, какое владение оружием изучать. Вот и первый наградной комплект сформировался. Впрочем, возможен такой вариант, что в ордене и какой-нибудь последователь Индианы Джонса затесался или лихой казак. Так что с выдачей слонов и материализацией духов будем действовать по обстановке. Хрум. В комнате раздался треск, а Биба с широкой улыбкой во все лицо уже тащил мне перебитый кусок кости, на котором плотно сидело пространственное кольцо.